С открытыми ртами мои родственники выглядели на редкость забавно. Меня начал разбирать смех, но стоило взглянуть на Бена, как я поперхнулась. Какая досада, что он не получает удовольствия от происходящего. Ведь не каждый день человеку достается новая невеста, да еще без его согласия. «Ну что ж, очень мило», — протянула тетя Сибил. «Не то чтобы я сама горела желанием выйти замуж, но сейчас, когда в запасе всегда имеется развод, все гораздо проще. А теперь мы все устали, поэтому давайте пожелаем друг другу спокойной ночи, возьмите каждый по свече, увидимся утром». «Урок окончен», — подытожил Фредди, проворно ухватив самую большую свечку. «Наверное, в силу привычки. В детстве он всегда хватал кусок торта с вишенкой наверху. Причем именно тот, который облюбовывала я». У двери я обернулась посмотреть, следует ли Бен за мной, чтобы совершить убийство сразу, как только мы благополучно останемся наедине. Но он топтался подле Ванессы, рассыпаясь в любезностях. Если их свечи сблизятся еще хотя бы на четверть дюйма, это может для обоих плохо кончиться. Под неясный гомон запоздалых поздравлений я с несчастным видом вышла в холл и наткнулась на дядюшку Морриса, который притаился под лестницей, явно вознамерившись побеседовать со мной. Он отобрал у меня свечу и поставил на маленький мраморный столик, после чего проникновенно вцепился в мои запястья своими влажными руками. Лицо Морриса было совсем близко от моего. Я чувствовала запах крема для волос и его жаркое дыхание, напоенное парами портвейна. «Элли, дорогая, — прошептал он, — ты уж прости старикашку, что докучаю тебе, но поскольку твой отец пасет овец в Австралии, мне кажется, ты нуждаешься в совете и покровительстве человека, много повидавшего на своем веку. Не поспешила ли ты с помолвкой? Женщина столь выдающихся достоинств может рассчитывать на лучшее, чем этот твой мистер Хаскел. Честно говоря, он не внушает мне доверия. Я бы сказал, есть в нем что-то арабское. «И что, по-вашему, может быть у него на уме?» — язвительно спросила я. «Уронить свечу и поджечь дом, чтобы потом по дешевке купить землю?» Бен был ветреным существом. Он поддался на соблазны Ванессиной плоти. Но хотя бы один из нас должен был сохранять лояльность. «Ну-ну, Элли!» Дядя Морис сжал мои руки и укоризненно хмыкнул. В его выпуклых глазах мелькнул огонек. «А как ты смотришь, дорогая, на то, чтобы звать меня просто Морисом? Когда ты называешь меня дядюшкой, я чувствую себя старой развалиной. К тому же мы лишь дальние родственники. Кем твоя мать приходилась Мерлину, двоюродной племянницей?» «Что-то вроде того», — ответила я, прикидывая, как бы половчее вырваться. Казалось, у Морриса внезапно возникли какие-то сложности с дыханием. «Элли!» — прохрипел он, придвигаясь ближе. Я почувствовала, как пуговицы дядюшкиной жилетки вдавились в мои телеса. «Знаешь, кое-кто из моих друзей зовет меня просто Моррис». Не успела я произнести «неужели», как дверь гостиной отворилась, и на пороге возник Бен. На локте у него, разумеется, висела Ванесса. Как ни странно, он довольно бесцеремонно стряхнул мою кузину. «А вот и ты, дорогой», — проворковала я. «Ты уже сказал Ванессе, что я хочу попросить ее быть на свадьбе подружкой невесты?» Ванесса побледнела. А дядюшка Морис, наконец, выпустил мои руки и попятился к лестнице. Подрастеряв свой опломб, он схватил свечу и пожелал нам спокойной ночи. Ванесса грациозно засеменила следом. Когда они удалились, Бен проворчал: «Не смотри на меня так. Я обязан вести себя учтиво с девушкой, согласно указаниям миссис Швабахер. Мне следует очаровать всех твоих родственников. Правда, она не предупредила, что меня ждет еще и помолвка. Да не волнуйся ты так». Я небрежно пожала плечами. «Жениться вовсе не обязательно. Все, что касается брака, не может быть предметом для шуток. Чушь! Не потащу же я тебя к алтарю в наручниках. Это всего лишь невинный розыгрыш, к тому же ты сам во всем виноват. Нечего было таращиться на Ванессу и пускать слюни. Это не входит в условия контракта». «Знаешь, кто ты?» Бен с такой силой дернул за собственный галстук, что вполне мог задушить себя. Лицо его побагровело. «Сплошная ходячая неприятность, вот ты кто! Я понял это в тот самый миг, когда увидел, как ты смерчем носишься по квартире в своем дурацком балахоне. Ходячий кошмар! С тебя станется подать на меня в суд за нарушение обещания, когда я разорву нашу липовую помолвку». «Таких хлопот ты не стоишь», — я шагнула к лестнице. «Да и чем ты способен меня заинтересовать, скажи на милость? У тебя ведь не гроша за душой». «И вот еще что», — прорычал он мне вслед. «Не понимаю, какого черта тебе понадобился весь этот фарс. Если не считать смазливого личика и неплохой фигурки, твоя кузина — полнейшее ничтожество. Я едва сдерживал зевоту, пока она трещала, и молчал, и мечтал побыстрее добраться до постели». «Не сомневаюсь», — буркнула я. «Спокойной ночи, мои голубки», — донесся снизу ласковый голосок тетушки Сибил. «Комната мистера Хастингса, предпоследняя, слева». «Смотри, не перепутай», — предупредила я. «Соседняя дверь ведет в лифт для подачи блюд. Можешь в мгновение ока очутиться на кухне». «Вот куда бы я не хотел попасть», — содрогнулся Бен. «После той стряпни, что нам сегодня подсунули, мне представляется покрытый паутиной потолок, слизь на стенах и дворецкий, плавающий лицом вниз в чане с прошлогодним чаем». «Что за нелепые фантазии?» — возмутилась я. «Дворецкого отправили на пенсию много лет назад. То ли дядюшка Мерлин не желает тратить деньги на прислугу, то ли эти неблагодарные прислуги бегут отсюда. Если я рассчитывала перед расставанием задержаться у своей двери, то меня ждало горькое разочарование. Бен по-солдатски похлопал меня по плечу, сообщил, что любит рано вставать, и исчез в глубине коридора». В моей спальне явно обитала малярия. Влага пятнами проступала на обоях цвета плесени. От покрывал, застилавших огромную кровать, несло затхлостью, а хилый огонек в камине шипел и плевался, не собираясь противостоять холоду. Слава Всевышнему, я догадалась захватить с собой шерстяную пижаму и вязаные носки. Эта мысль грела меня до тех пор, пока я не вспомнила, что пушистые сокровища благополучно покоятся в моем чемодане, занесенном снегом в дурацком драндулете Бена. Дрожа всем телом, я разделась до бюстгальтера и трусиков и развесила пурпурное чудовище на стуле, который предусмотрительно поставила так, чтобы тот перехватывал редкие сгустки тепла от умирающего пламени. Затем, отощавшим белым медведем, я запрыгнула под кишащее блохами одеяло и щелкнула выключателем. Газовый светильник потух, и комната погрузилась в темноту. Но сон, словно проворный эльф, порхал где-то на свободе, не собираясь укрывать меня своим крылом. События прошедшего дня теснились в голове, отпихивая друг друга. Но из этого хаоса внезапно выплыла более чем отчетливая мысль. Бен Хаскел не подтвердил моих ожиданий относительно того, как должен вести себя мужчина из сопровождения на ваш вкус. И тем не менее, через 5 минут после начала нашей первой перебранки, я почувствовала себя с ним совершенно непринужденно. Вместо того, чтобы считать слонов, я предалась своим излюбленным фантазиям из разряда «А что если?». А что, если бы я была болезненно тощей? И душа моя парила бы над тортами с кремом, йоркширским пудингом и запеченными в тесте яблоками, плавающими в густом жирном соусе. Черт! Да если в моем распоряжении окажутся такие роскошные яства, к чему мне какие-то там мужчины? За дверью послышались тихие шаги. Заскрипела ручка. Неужто Бен? «Ладно, гастрономическим мечтаниям можно предаться позднее. Мысли о еде никуда от меня не денутся». Бен осторожно пересек комнату. Удар и приглушенный стон известили меня, что он наткнулся на комод. Сердце мое готово было вырваться из груди, а температура скакала вверх и вниз, словно лифт в универмаге. «Кричи!» — распорядился внутренний голос, вечно настаивающий на соблюдении приличий. «Неужели ты так и умрешь, ничего не узнав?» — вступил в спор его спарринг-партнер. Мужская рука проворно приподняла покрывало. Я почувствовала, как нога в пижаме на мгновение коснулась моей, и тут мираж кончился. Моя рука непроизвольно дернулась к выключателю, и комната осветилась слабым мерцанием. Я повернулась, чтобы испепелить Бена взглядом, исполненным праведного гнева и благодарности одновременно. «Дядя Моррис?» — испуганно пролепетала я, поспешно ныряя под одеяло. «А ну, объяснитесь!» Даю вам 10 секунд и поднимаю крик.